Страница 41. Теория рациональной бюрократии. Автором теории рациональной бюрократии был Вебер. Общество на рубеже XIX-XX веков становилось все более сложно организованной системой, нуждавшейся в управлении. Самой эффективной системой государственной организации Вебер считал бюрократию, поскольку она основывается на строгом разделении обязанностей, профессионализме и дисциплине. Для идеального типа бюрократии характерны первое – разделение труда, обусловленное правилами и законами, второе – подчинение нижестоящих должностных лиц вышестоящим, третье – назначение служащих на основе профессиональной квалификации, а не через выборы. Четвертое. Оплата труда работников в соответствии с рангом. Пятое. Для служащих работа в государственном учреждении является основным занятием. Шестое. Служащий не является владельцем учреждения, в котором работает. Седьмое. Смещение с должности осуществляется вышестоящим органом и так далее. Наличие этих правил привносит единообразие в деятельность государственных органов, четко определяет ответственность каждого института государства, ограничивает произвол начальника и в отношении подчиненного, устраняет из должностных отношений личную неприязнь, обиды, симпатии. Следует отметить, что рациональная бюрократия всего лишь исполнительный орган, с помощью которого реализуется управленческая функция государства. Она не принимает политических решений, ее задача – выполнение предписаний политической элиты.